Поправив воротник, нахмурился король, но махнув рукой, дал сигнал продолжать все по плану. Как и ожидалось от этого мира героя щита, решила обкрутить вокруг пальца принцесса-сучка. Однако непонятная мутная героиня с устрашающей дубиной и не менее устрашающей улыбкой осталась без партнеров. Ну хотя бы бабки не зажали. Где там должен быть работорговец? Ворчала Зеленовласка, недовольно поджав губы и вертя на пальцах дубину как вентилятор, при этом создавая порывы ветра и завывания ветра, пугающие даже бывалых авантюристов, заставляя всех на пути прижиматься к стене. Вообще прикольное зачарование на оружие героев. Намного более качественное, чем то, что пытались пропихнуть ей в оболочке душ как надстройку души, но для человеческой души оно было бы слишком тяжелым и высосало бы жизненную силу, убив призывного героя за годик второй. В оружии уже оно работало как внешний сильно урезанный и берущий на себя все вычисления и нагрузку, которая должна была убить организм, взамен высасывая с ауры героя необходимый минимум духовной энергии, давая ему чистые плюшки в ответ. А плюшки тут сладкие. Целая база данных по всевозможным наукам, крафту и шаблоны химеризации и биологического усовершенствования всех рас и классов. В общем, тот еще винегрет и все такое интересное и полезное, однако все сразу в одну тушку не затолкать. Так и добралась к лавке работорговца, по пути спрашивая дорогу у прохожих с доброй улыбкой с дубиной за спиной. У него сразу спросила самую бесполезную рабыню по пути, попускав слюнки на зрелую секс-рабыню-крольчиху, но взяв несуществующие яйца в кулак, быстро потопала вслед шажирным косплеером пингвина из мира DS Comics. Вот самые больные и безнадежные рабы. Что тут у нас? А во эти что? Они наверняка не переживут ночь. Их хозяин оказался демонопоклонником, потому девочек подвергли избиению и сильно покалечили, прежде чем продать мне за пару медиков. Хм, беру. Ты будешь Тама, ты Пачи, ты Лиза. Эту малышку тоже пакуйте. Я пойду подготовлю чернила для арабского контракта. Торговец не стал комментировать выбор этой странной девушки, но ее поведение и взгляды на ту крольчиху. Он понял, что девушка должна быть конченной извращенкой чисто за счет того, что он видит перед собой, потому, наверное, судьба рабов будет хуже смерти. Однако что-то подсказывало, что если он обидит ее, он сам может занять место этих рабов и стать игрушкой, которой суждено быстро сломаться в неаккуратных руках обиженной девушки. Вот 4 контракта, вот ваши деньги. Обменявшись формальностями, девушка быстро побежала к клетке и, схватив ее чисто на телекинезе, вскрыла замок и им же подхватила маленьких зверодевочек, которых, очевидно, с детства морили голодом. Не дожидаясь реакции работорговца, она извергла из пальцев 4 красные струи жидкого философского камня и пропитала тела рабынь этой субстанцией, создав в их душах небольшие резервы этой весьма полезной субстанции. «Вставайте и пошли, найдем вам что-то перекусить и одеться». Лиза, как самая взрослая вид, помогла всем девочкам, одетым в мешки из-под картошки с дырками для рук и головы, встать и, дав ему хватиться за 2 руки и кочек чешуйчатого хвоста, повела вслед за своей новой хозяйкой. Улыбка этой зеленоволосой девочки очень нравилась 3 маленьким зверолюдкам, но старшая ящерка видела, как легко девочка машет этой свирепой на вид дубиной. Человека, пользующегося таким болезненным и жестоким оружием, хорошим вряд ли можно назвать. Однако одежда, купленная в лавке у спотеющего и трясущегося торговца, была весьма качественной и надежной, не говоря уже о ее красоте. Дальше в баньке их хорошенько отмыла их хозяйка, не брезгуя ухаживать и за чешуей и хвостиком Лизы, которая хорошо осознавала, насколько не нравится ее внешность людям, стараясь скрывать красные чешуйки. Далее, когда тела были отмыты, их хорошо накормили, причем не отбросами со стола хозяйки, а настоящим мясом. Вопреки здравому смыслу, Лиза отбросила осторожности, нажралась от пуза, готовая принять на себя все неприятности, которые готовила им хозяйка как оплату за этот шикарный пир. Ночевали они, как и ожидалось, в постели хозяйки, и Лиза, как более опытная среди троих, не спешила падать в сон, хотя после сытного перекуса ее дико морило. Она скользнула под одеяло и решила проявить инициативу, отблагодарив хозяйку, как этому учили секс-рабынь. Пусть Лиза была уродлива по меркам людей и ее этому не учили, но она краем уха слышала, что к чему, и хозяйка не проявила отвращения к ее внешности. Между ног хозяйки, которая ранее в баньке мылась, прикрыв все тело полотенцем, Лизу ждал сюрприз. Но она не растерялась и начала обслуживать ее своим длинным раздвоенным языком, получив одобряющее поглаживание по головке, давшее ей смелость заглотить эту штуку целиком и начать неловко сосать. Когда хозяйка кончила, Лиза думала, что лопнет, но, как и говорили секс-рабыни, она не позволила пролиться ни капли, чтобы не сердить хозяина, притворяющегося хозяйкой. Это странно, но бывает и такое. Однако то, что ее хозяин все еще интересуется девушками, дает надежду на хорошее будущее для девочек. Однако им сначала не мешало бы набрать десятка-два уровней. «Хозяин, нам нужно повысить уровень девочек, тогда они станут выглядеть как та крольчиха. Какая умная девочка, я люблю умных девочек, уррр, хозяин только не шейку, уррр». Когда он почесал ее шейку, где были чешуйки ниже ушей, то ящерка превратилась практически в кошку. Сильно возбудившись и прижавшись к своему хозяину, она обвила свой хвост вокруг его талии, прижав его пах к своему и, очевидно, показывая готовность к спариванию. Хозяин не разочаровал и вошел в ее киску, позволив Лизе, возбужденно шипя и помуркивая, начать медленно, но методично насаживаться на член, при этом дрожа всем телом. «Хозяин, сделайте это наружу, иначе я отложу вам кладку», — прошептала сходящая с ума зверодевочка, забывшая о том, где и с кем она сношалась. Грязные ругательства Лизы удивили зеленовласку, но ей было все ровно, потому она кончила, оплодотворяя яйца, формирующиеся у ящерок в матке каждые месяцы, которые они откладывают неоплодотворенными, если не найдут самца для оплодотворения. В общем, теперь яичка будут с птенчиками. Но, как поняла зеленовласка, тут проблема детей не такая проблема, ведь набив 18 уровней, они автоматически становятся совершеннолетними как физически, так и психически. Так что деток можно быстро прокачать до возраста, когда они не будут обузой, помимо вопроса про питание. Именно эту надстройку души вначале прививала воля этого мира зеленовласки. Героям же после прохождения такого же таможенного контроля привили еще и оружие уже от менее мощных башков, но с большим количеством вмешательства в душу подопытных, что тоже не есть хорошо, но и неплохо, учитывая то, какие плюшки получат герои. Взамен они лишены выбора своего класса и должны стать мастером одного пути, хотя этот путь и может их сильно возвысить над другими, их душа была искалечена. Зеленовласка себе немного попилила эти надстройки, убрав ограничения, так что она, можно сказать, содержала в себе все способности оружия героев от щита до лука и не только, ибо она не ограничена этими классами. Взамен нагрузка на ее душу убила бы нормального человека, но она была частицей библейского и морского дьявола, так что ее телу ничто не грозило, а душа и разум были перекачаны псионической и духовной энергией. Местные, в отличие от героев, ограничены чуть меньше и лишь расовыми бонусами, которые и вовсе не ограничения, как видно из названия, а просто то, в чем определенные расы будут гарантированы на голову выше других. Плюшка людей в универсальности, так что можно считать, что оружие героев лишает их бонуса расы помимо выбора класса. Лиза тем временем, переполнившись молочком хозяйки, испытала дикий оргазм и обкончалась, потеряв сознание от удовольствия и перенасыщения энергией молочка. Эх, слабачка, вы, девочки, должны хорошо есть и повышать уровень, чтобы не сдуться, как эта девочка. Хорошо, хозяйка, зовите меня Сатытян. Хорошо, Сатытян. В общем, детки не спали и в итоге получили урок полового воспитания от старшей сестрички и хозяйки. Позже они получили кожаные доспехи в виде штанов и рубашек с ремешками, на которых висели ножи. Лиза основным оружием получила копье, детки — короткие мечи. «Режьте слизь. Рафтель, девочка моя, иди, я тебе помогу убить слизь». Трое рабынь, увидев особое отношение к девочке, которую троица не знала и потому не особо общалась, немного приревновали и бешено набросились резать слизь, чтобы хозяй, то есть Сатытян, их похвалила. В итоге Рафталия, видя пример сестричек, поддалась стадному инстинкту и начала резво бегать и, смеясь вместе с девочками, резать слизневых монстров. Прокачав их до третьего уровня, Сатытян впитала шкурки, оставшиеся от слизи, попутно загружая еще одну партию травки, которой она нащипала, фактически скосив все подряд телекинезом и бросив все в одну кучу. Хаем, в этом мире неплохо развито зельеварение. Какой большой выбор магических стимуляторов. Однако все хуже, чем мое молочко. Но в сочетании с молочком, нужно будет как-то закачать пару литров парного в дубину и философских камней отсыпать с металлами. В общем, весь день был убит на прокачку рабыни, кормежку дубины металлами и частями монстров и растений. Девочки хоть и были весьма прокачаны, но их тела не поспевали за уровнем, потому что им нужны строительные материалы для его роста. Соответственно, они обожрались еще сильнее, чем в первый день, и даже Лизу вырубило намертво, когда она дошла до кровати. Поглаживая животик ящерки, Сатытян немного улучшила геном эмбриона, зреющего в яйце ящерки, и через 3 дня, когда она его снесла, взялась его инкубировать философским камнем в качестве ускорителя роста. В итоге то, что родилось, было далеко от оригинальной расы их родителей, но весьма порадовало Лизу. Дракончик, прокомментировала Тама, выглядящая как стройная фитониша с красивым прессом и пышными сиськами, обтянутыми маленьким топом. Ага, красный как чешуя Лизы, добавила Пачи, которая была весьма пышной, хотя и четко видно, что эта пышность достигнута за счет огромных мышц и толстых коренастых костей. Ее огромные сиськи вводили в заблуждение, создавая иллюзию полноты девушки. Но рост, как и у Тамы, был под 180, а руки толщиной с бедро обычного человека. Бедра девушек, в свою очередь, были размером с их стройную талию, я-то выглядела весьма гармонично и соблазнительно. «Ну чё, мать драконов, расчехли сиськи и корми малыша», — скомандовала Сататяна Лиза, которая уже отожралась до двухметровой ящеролюдки с сиськами размером с голову, покорно задрала футболку и, взяв на руки ящера, начала вскармливать своего малыша, все еще улыбаясь как дурочка. Драконы считались их предками, и родить такого считалось легендарным подвигом. Четырехлапое существо с парой крыльев тем временем резво сосало мамочку и росло в размере фактически на глазах. Ух, скотина, скоро придется снимать ему хлев, чтобы содержать. Еще и монстров скармливать ему придется. Пожаловалась Сата, но малышка, услышав свою папу, выпучила глазки, а потом, зажмурившись, будто вывернулась наизнанку, ста голенькой красненькой лоли с толстыми красными рожками и красным тонким дьявольским хвостиком. «Если твои предки-драконы так умели, то понятно, как они стали прародителями твоей расы», — проворчала Рафталия, смотря на десятилетнюю новорожденную конкурентку. Надежды на то, что их хозяйка пощадит свою дочь, рассыпались у девочек, как только они увидели у нее в штанах палатку. Пусть член был маленьким, зато все уже знали, как эта штука наполняет Лизу по ночам, ведь не прекращали спать в одной постели. А так как они недавно набрали 17-кратный уровень, было очевидно, что скоро их начнут наполнять по ночам, хотят того или нет. В это-то и есть вся прелесть фэнтезийных рабов-зверодевочек. У них нет свободы выбора, как и других человеческих прав. 49. Девочки набрали 18-кратный уровень и даже превзошли его за один день охоты, бессовестно пользуясь шестью искусствами ракушики для охоты на противников на пару уровней сильнее их, не забывая таскать за собой паровозом дракошку, которая за этот день набрала 10 уровень, чисто добивая мелких монстров, которые не приносят опыт высокоуровневым мамочкам. Интеллект дракошки рос безумными темпами, но из-за того, что она стеснялась размера своей драконьей формы, она всегда бегала в человеческой, пользуя кинжал и копье прямо как ее мамочка Лиза. И только Сататян решила поиметь своих 19-20 уровневых рабынь-зверодевочек и оплодотворить их, чтобы они дали ей новое потомство в виде милых девочек-рабынь. Ничего не поделать, ведь в королевстве культрарасистов-зверолюди это товар, и разница лишь в том, есть на нем клеймо хозяина или его может на законных основаниях поработить любой прохожий. Так вот, ей в самый интересный момент помешал стук в дерево. «Вы должны присутствовать в замке на суде, который будет устроен над героем щита. Ты уверен, сука? Вот прям никак без меня? Да-да, это приказ короля. Как же, блядь, сложно жить в вашей стране с таким королем? Почему королева не заменит этого консорта на более адекватного?» У стражника задергался глаз, когда героиня стала поносить короля, собирая своих рабынь и помогая им натянуть доспехи и оружие. Когда они закончили, то отправились следом за стражником на какой-то сбор тупых ублюдков, которые начали травить на Афуми, стоящего рядом с каким-то полосатым парнем-альбиносом с тигриными ушками. Ух, из-за того, что Сата забрала у него Рафталию, он же не станет героем яйного щита, хотя какая разница. Отдавать ее обратно никто не собирался и просто смотрел, как Матеису собирается заколоть на Афуми в какой-то дуэли. На Афуми, идиот ты, блять, как дерешься. Ты не видел, как дерется щитом капитан Америка, или вообще забыл, как 300 спартанцев перемалывали персов под фермопилами? Услышав крик Сата-чан, все малость охуели, однако уже порядком разозленный, затравленный и загнанный в угол на Афуми вдруг злобно прищурился, а его щит изменился в форму, чуть более круглую, но с острыми краями. Он решительно схватил копье Матеису одной рукой и потянул на себя, а второй, вооруженный щитом, он ударил ребром щита в глаза ублюдку. Визг вместе с брызгами крови и плоти дал всем понять, что героя копья достали удачной атакой. Никто не успел помочь Матеису, когда на Афуми встал над ним, трансформируя щит в башенный и уперев в голову Матеису нижний край, нажал какой-то механизм, который выстрелил железным штырем прямо в голову герою копья, расколов ее как арбуз и забрызгав на Афуми мозгами и кровавым фаршем. Вот это по-нашему. Хотя бы у кого-то IQ не ушло в отрицательное значение. Молодчага. Итак, кто хочет еще выступить против героя щита и совершить над ним суд дуэлью? Может, кого-то не убедило вот это в его честности и порядочности? Сата укахала на безголовый труп героя щита, заставив героев меча и лука проблеваться. Чего стоило ожидать от малолетних дебилов, которые возомнили себя неуязвимыми героями, а оказалось, что их мозги тоже могут стать украшением чьих-то доспехов и оружия. Вообще странно то, что никто из этих идиотов не понимал, насколько жестокое на самом деле оружие щит. Это, наверное, одно из самых полезных дробящих оружий, если, конечно, у тебя хватит сил размахивать им, как Капитан Америка или Царь Леонид. А у Наофуми после того, как он набрал пару уровней, даже 50-килограммовый башенный щит не вызывал никаких проблем с его весом. Так что голова изнеженного педика просто была обречена на то, что ее разобьют щитом в фарш, однако даже Сата не ожидала, что это будет так эпично и быстро. Да она ожидала минимум 5 минут безжалостного выбивания зубов Матеису ударами ребром щита по голове, но кто бы знал, что у героя есть такой читерный щит-пробойник. Если это все, то я пошла дальше качаться. Веди, пока мы тут стоим, враги качаются, пока мы едим, враг качаются, пока мы спим. Ну вы поняли, девочки. Пошли качаться. Хрен знает, как поменяется история героя щита после таких раздавленных бабочек, но Сата уже увлеклась идеей оплодотворения своих рабынь и лавинообразного пополнения числа своих потомков путем бессовестного инцеста. Конечно, это могло привести бы к вырождениям, если бы у Сата не было генома совершенного человека. Ведь предполагалось, что дети Адама и Евы будут не будут ограничены проблемами близкородственных связей, но в итоге они были изгнаны из рая и смешали кровь с неандертальцами и кроманьонцами. В результате у их потомков кровь стала слишком разбавлена несовершенным геномом первобытных людей. Если же Сата будет оплодотворять своих потомков с каждым поколением, кровь Евы у них будет только гуще, что значит, они будут даже более сверхчеловеками, чем их родители. Из этого следует, что генетические дефекты в них будут исключены генами Евы. Именно эта идея создания целой расы генетически совершенных зверодевочек заставила Сататян поспешно загнать своих зверодевочек в номер и под одеяло, где она быстро схватила пухленькую Рафталию и подписки Енотихи, начала мять ее попку и посасывать сисечки. Девочка быстро дозрела и увлажнилась. Ее сосочки затвердели во рту Сататяны, и она поняла, что можно начинать оплодотворять свою рабыню-зверодевочку. Рафталия была весьма пышная и фигуристая, и 150-сантиметровая зеленоволосая Сата казалась на ее фоне весьма маленькой, да ее член тоже не поражал размерами, проникнув в Енотиху так, что та едва заметила, что ее лишили девственности. Однако дальше Сататяна использовала тысячелетний опыт, чтобы доказать девочке, что важен не размер, а умение пользоваться этим самым органом. Стоны Рафталии набирали громкость, возбуждая тому и почти к тому моменту, как Сата вонзила свой член в Енотиху, извергая в нее огромное количество сливок, растягивая ее матку и надувая ее животик с красивым рельефом до размера баскетбольного мяча. Достав пробку, Сататян под шокированным взглядом Рафталии вынула с нее член и вонзила в нее эту штуку, не давая ни капли ее молочка пролиться из молодой Енотихи. Тама и Пачи, обняв друг друга, дрожали, смотря на их подругу, валяющуюся с закатившимися глазками и высунутым язычком. Сататян не стала щадить этих зверодевочек и, схватив задницу уже весьма сильно увлажнившейся Пачи, навалилась на ее спинку, вонзая член в ее киску и опрокидывая собакодевочку на кошкодевочку, после чего начала беспощадно вбивать молодую зверолюдку в свою подругу, попутно доставляя ей массу приятных ощущений, наминая ее бессовестно огромные сиськи. Вдавив Пачи в тому особо сильно, Сата кончила в ее матку, заставив ее животик раздуться, а девочку обкончаться в экстазе, сцепив зубки и закатив глаза. Пробка уверенными движениями была вставлена в подрагивающую после оргазма зверолюдку, а член Сата, быстро выскользнув с одной, вонзился в киску другой зверолюдки, заставив ее протяжно някнуть и тоже кончить сразу после того, как в нее вошли. Но давая кошка-девочке перевести дыхание, Сата начала ее трахать, что в этот раз давалось ей очень тяжело, ведь 3 раза подряд это подвиг, который ее обильно производящие молочко половые органы без поддержки философского камня совершить не могли бы. Но так как Сата пыталась не злоупотреблять магией в постели, то приходилось полагаться на чистую физиологию. Кошечка кончила пару раз и даже успела потерять сознание от удовольствия, прежде чем ее животик не пронзили горячи струи молочка Сата, заставив девочку проснуться от раздувшегося до безобразия животика. Пробка в ее киске заставила ее еще раз кончить, а затем снова вырубиться с довольной улыбкой на лице. Лиза, все это время наблюдавшая за Сата, уже давно была готова к тому, чтобы снова отложить яичко, потому, недолго думая, легла на животик и раздвинула свою попку, приглашая хозяйку делать новых дракончиков. Естественно, Сата не могла отказать в этом своей маленькой двухметровой ящеродевочке. Напрыгнув на нее своей полтораметровой тощей тушкой, она выглядела со стороны весьма комично и в то же время возбуждающе, неистово трахая огромную покорно подмахивающую попкой ящерку, которая обняла ее талию своим толстым красным чешуйчатым хвостиком. «Ох, Лизочка, сейчас кончу! Уррррр!» Ящерка, чувствуя, как уже привычно растянулся животик от молочка ее хозяйки, замурчала возбужденно, извивая при этом хвостиком, который держал на ней Сата, не отпуская ее даже после того, как она перестала кончать. Так они и уснули, забыв о маленькой дракошке, которая, насмотревшись этого безобразия, пожала плечами и, перевернув спящую Лизу, начала сосать ее сиськи, мирно посапывая между затраханными оплодотворяющимися девочками. Через неделю там и почародили котят и щенят, еще через день родила Рафталия и вылупилось яйцо с сестричкой красненькой Ичика, ее назвали Ника еще когда она была яйцом, и тем же вечером Лиза снесла еще одно яйцо, которое назвали Санка. Щенков там и почи тоже назвали циферными именами, только используя другой язык, так появились кошечки Унайдуа, а также сучки Айнс и Цвай. Рафталия родила девочку, которую звали Ван, и обещала как минимум родить еще ту, Фри и Фор до конца этого месяца, потому сразу потащила хозяйку под одеяло снова делать енотиков. Девочке явно не терпелось догнать своих подруг, которые родили двойню, и Лизу, родившую уже вторую дракониху, которую стала сразу опекать ее старшая сестричка Ичика. Кстати, Ичика была уже 19 го уровня, потому, недолго думая, после Рафтали Сата затащила под одеяло красненькую дракошку, которая уже прониклась идеей того, что она должна рожать своей мамочке деток, как это делает ее мамочка Лиза и ее тетеньки Пачи, Тама и Рафталия. Потому она весьма резво села на Сата верхом и попросила свою мамочку покатать ее верхом на лошадке. И до Сата ее очень тщательно прокатила, наполнив ее животик дважды, прежде чем вставить ей в киску пробку и заняться остальными девочками, которые уже вторые сутки подряд пытаются снова зачать ей новых деток. Вечером они делали новых членов их группы, а по утрам постоянно ходили качаться на монстрах. Их статы-тиккой скамьи делали их достаточно неуязвимыми, чтобы они качались вплоть до последнего дня беременности, а постоянно растущий уровень ускорял созревание плода и позволял деткам рождаться уже как минимум зверодевочками 10 уровня. Также они быстро усваивали хаки, которые местная система признала за навык, и начала выдавать ему уровни от 1 до 10, которым владела Сата, и считалось, что это максимум, который может достичь смертные или полубоги. Через месяц у Сата было как минимум по 5 деток от каждой зверодевочки, и она решила пока больше не оплодотворять их, дав деткам добить уровень до 40 го, после чего отправилась к королю, требуя доступ к песочным часам, отмеряющим время до открытия пространственной трещины в иной мир, откуда полезут орды демонов в этот, чтобы использовать песок для повышения уровня своего оружия и своих зверодевочек, которые уже включали ее внучек и правнучек, рожденных ее дочерьми и внука дочками. Все зверодевочки были не ниже 180 см, а дракошки и вовсе были под 2,5 метра и вооружены дубинами, напоминающими ту, что была у их мамочки Сата. Копьями они тоже владели, но скоро они стали слишком легкими для них, и эффективнее было использовать трехметровый фонарный столб толщиной в 30 см, усыпанный острыми лезвиями шипов размером с ладонь. А еще Сата привила к этому оружию надстройки, скопированные с оружия героев. Также, покопавшись в душах дочурок, она привязала их к себе, и теперь, умерев, они отправятся не к духу этого мира в анальное рабство, а к своей мамочке, которая, используя плоть библейского бога, сможет отпочковать от себя им новые тела, тем самым воскресить своих героев вместе с их собственным оружием. Король, конечно, ломался как сука, но в итоге полсотни зверодевочек получили свое повышение до 41 уровня и выше за счет накопленного опыта после достижения планки в 40 уровней, а также они не побрезговали загрести пару горстей песка про запас, чтобы прокачивать своих дочерей, которых собирались дальше рожать от Сата после прохождения первой волны монстров. А она не заставила себя ждать и произошла через 3 дня после повышения уровня девочек, когда они умудрились получить 50 и краткое и выше. Что ни хрена не впечатляет, это ваша героиня вееров. Но как насадка на члены грелка сойдет? Проворчала Сата, рисуя порабощающую печать на сиське, вырубленной с пол тычка кулака Ичика генеральши демонов, которая вылезла из пространственного разлома и забила до полусмерти на Афуми и героев меча и лука. Как видно из того, что эти трое участвовали в защите королевства вместе, на Афуми простил принцессу сучку, но сам сучился и в итоге стал трахать гарем Матеису, наслаждаясь жизнью и деградируя в свое удовольствие. Убийство Матеису сильно повлияло на него, чем и воспользовалась принцесса сучка, избавившись от раба зверолюда и продав его какому-то извращенному аристократу. На Афуми, узнав об этом, избил сучку и изнасиловал. Впрочем, та была явно не против, ибо вскоре затащила в постель остальных спутниц Матеису и начала манипулировать героем щита, как раньше Матеису. Только Матеису она не давала себя трахать и мешала ему трахаться с другими, а на Афуми наоборот постоянно тащила в постель или подкладывала ему других, собираясь стравить со своей мамочкой и сестрой, которую сделали наследницей вместо старшей дочери, что ее бесило до безобразия, и она была готова даже ноги расставить перед любым и мать родную убить, чтобы вернуть себе титул наследницы. Однако для этого требовался жестокий аморальный ублюдок с силой героя, которого она и воспитывала с Наофуми, вместо того, чтобы дать ему прокачаться. Вот его и отпиздила эта тупая сучка с другого мира. Но Сата это мало заботило, как и судьба этого мира. Она посмотрела в пространственный пролом и почувствовала связь оружия героини Вейра с волей мира на другой стороне. Как и ожидалось, боги всегда будут играть свои игры, используя людей как пешек и героев как своих апостолов, играя их в темную ради собственных интересов. Вот и эти так называемые регои были призваны из своих миров, чтобы убивать таких же чужих для этого героев другого мира, которых в этом заклеймили лицемерно демонами, хотя сами тоже не святы, а вполне себе ультранацисты-поработители, устраивающие охоту и геноцид других рас. Ну ничего, подрастут мои девочки, и я подарю им этот мир, а потом отправлюсь в гости, чтобы подарить другой мир их младшим сестричкам, а там и до богов можно добраться и потолковать о смысле жизни, а также о том, что надо делиться. 50. Работорговец, подергивая глазом, смотрел на живого духа, которого только что приволокла ему клиентка, купившая недавно 4 рабынь-зверолюдок. Он тяжело вздохнул и, окинув взглядом глаз спрятанных под очками 4 могущественных зверолюдок с весьма тяжелой аурой, свидетельствующей о высоком уровне, он едва узнал в них полудохлых девочек, которых продал этой героине. Взяв себя в руки, торговец согласил вердикт. Она не человек. Заклинание справка показывает, что она дух. Что и требовалось доказать, значит, вы не имеете никакого права изымать мое имущество для допроса, пыток, изнасилования толпой солдат и зверей, или что вы там собирались сделать с моей миленькой глаз. Ворчливо издевалась героиня над свирепо покрасневшими стражниками и героями, которые покраснели от извращений, которые перечислила их коллега. Одна принцесса сучка выглядела весьма спокойно, хотя сама была весьма расстроена тем, что эта сучка посмела украсть всю славу и трофеи ее избранного героя щита. Но в итоге даже пакость в виде конфискации пленника для обстоятельных бесед в темницах замка не удалась, ибо эта мерзавка умудрилась весьма подробно изучить законы и права героев, прописанные королевской семьей еще при прошлых призывах героев. Кто вообще мог подумать, что подобное где-то еще сохранилось в городской библиотеке, тем более находится в общем доступе. В итоге принцессу макнули лицом в дерьмо. Но Сата знала, что эта сука весьма злопамятная, а ее отец и вовсе старый пидорас, который вечно забывает принять таблетки и потом творит лютую хуйню вроде дуэлей героев, в результате которых теряет 20% боевой мощи своего мира в противостоянии с другим миром. Короче говоря, можно было готовиться к тому, чтобы овдовить королеву и поработить суку в анальное рабство. Хотя последнее под вопросом, ибо чтобы Сата приглянулся, пользованный товар должен обладать преимуществами, перекрывающими его недостатки с головой. А сука пока такие преимущества не демонстрировала. Ибо даже зверодевочки полезны тем, что рожают деток, способных превратиться в зрелую зверодевочку за 1 месяц или даже меньше, если их пропаровозить при каче уровня. Сука же, она обычная бесполезная хуманка. Забив хуй на источающих волны ненависти героев, Сата, довольно прижав к себе весьма покорную героиню иного мира, провокационно пощупал ее сиську сквозь мешок картошки, заменивший ей прежний наряд. Мешок был новый и даже картошки не видел, но сам факт того, что ее в него одели, да еще и железный ошейник нацепили с цепью в палец толщиной, к удивлению Сатой даже самой героини Вейра, заводил последнюю и заставлял по ее ляжечкам течь подозрительную жидкость. Но с этим можно позже разобраться, ибо предстояла церемония награждения героев, отбивших нападение демонов. Все пошло по весьма странному и непонятному для всех сценарию, ибо в итоге Сата не выдали награду, засчитав отказ претензий на военнопленную со стороны королевской семьи достаточной наградой. То есть награда Сата — это рабыня, которую она сама и поработила. Зверодевочки за спиной улыбающейся Сата, в отличие от своей миролюбиво улыбающейся хозяйки, источали ебическое давление, и их взгляды обещали ехидно улыбающейся сучке весьма мучительную смерть, или, что хуже, весьма мучительную жизнь хуже смерти. Сата же уже давно списала эти с двоих в утиль, просто не могла разозлиться на ходячих мертвецов, которые устраивают ей цирк под насмешки других мертвецов. Атмосфера была весьма многообещающая, и то, что Сата вообще не реагировала на такое унижение, продолжив пить и веселиться на банкете, весьма озадачила и насторожила сучку и короля. Потому дополнительно эти мудаки решили перестраховаться и устроить пару заговоров против этой героини и убить ее просто на всякий случай. Сата уже что-то подобное предполагала, потому, недолго думая, собрала полсотни своих дочурок, рожденных во время лютого кача зверодевочками и их потомками от Сата, и свалила в случайном направлении в составе каравана из трех десятков телег, запряженных филариалами. Это что-то вроде местного аналога лошадей, выглядящие просто как огромный страус на стероидах. Сата знала, что эти пташки непростые, и в итоге всех их клеймила рабской печатью, устав пойти их своим молочком, чтобы сломать генетические пределы своих маунтов и позволить им эволюционировать. Как итог, уже через неделю все эти пташки стали жирными, а точнее пушистыми версиями обычных филариалов, напоминая фила, которая была в оригинале ездовым маунтом героя щита. Такое огромное поголовье странных птиц не могло не остаться незамеченным шпионами королевской семьи, в итоге они попытались выйти на нее. Однако, в отличие от ожиданий, Сата сделала это не сучка, а мелкая сучка, то есть ее младшая сестра Милти, действуя, очевидно, по указке своей мамочки-королевы. Естественно, Сата не была заинтересована такой тощей мелкой сучкой, ибо ей своего детского сада хватало, а тут нянчиться с чужим придется. Потому она нагло игнорила пару постановок принцессы Лаля в беде, заставив королеву сдаться с попыткой подсадить своего агента влияния ей на шею. Ну и хуй с ней. Хотя в оригинале кажется, что королева вся такая цаца и правильно поступает с героем щита. Но по факту ей было похуй на все, что творит ее дочь и муж с Наофуми, пока тот эпически не разъебал парочку врагов щитом ветки гнева. И Досата, конечно, подметала всех монстров и пихала их в свой экскалибур, включая и все тушки, убитые в результате вторжения твари из другого мира. Она даже подумывала убей поглотить глаз, но ее сиськи были слишком хороши, чтобы так расточительно ее портить и пихать в бесполезную дубину. Как итог, у Сата скопилось в хранилище оружия хуева туча тушей материалов монстров, которые получались после автоматической разделки монстров хранилище оружия, а значит и много алхимических и крафтовых материалов, которые нужно было переработать. Вообще эта хрень чуть более чем бесполезна, но парочка трупов зверолюдей, завалявшаяся в закромах, дала Сата пару идей использования бесполезной глаз. Вообще первые дни глаз подверглась регулярному изнасилованию со стороны Сата, пока в итоге не сдалась и не начала сама участвовать в их постельных играх. После этого интерес Сата к игрушке поугас, а затем она поняла, что просто посадила себе на шею дармоедку. Даже самая мелкая из ее дочерей была полезна, ибо уже вскоре обещала повзрослеть и начать регулярно рожать маленьких дочурок в ее армию зверодевочек. Глаз же просто жрала, спала и трахалась. Теперь ее за уши не оттащить от члена Сата, ибо она поняла способность молочка Сата улучшать ее телосложение и магические способности, от чего вскоре стала зависима от члена хозяйки. Чтобы эта сучка хоть как-то оправдала свое существование не в виде кучки ингредиентов, Сата вспомнила уроки дядюшки Шутекера и сделала из глаз химеру, используя свежий труп кошка девочки. В итоге глаз под влиянием молочка Сата прошла эволюцию, потеряв все уровни, которыми обладала, но стала весьма редким видом двуххвостой кошка девочки, причем как только глаз начала набирать уровень, то начала расти и округляться в нужных местах, будто стала ребенком разы зверолюди. Когда она набрала 18 и краткий уровень, ее тело уже было под 2,5 метра, сиськи были в диаметре полметра, а ее задница была почти метр в ширину. Совершенство. Пробормотала Сата, повалив не слишком сопротивляющуюся глаз, и начала трахать ее в весьма пухленькую киску, планируя наполнить ее до отказа и заделать своей химере рабине несколько котят. Однако вскоре глаз шокировала всех тем, что родила сразу 8 маленьких зверодевочек, половина из которых была двойняшками, то есть две пары девочек были одного цвета волос и телосложения. К тому же они родились уже размером с 5-летнего ребенка и были 10 уровня. Похоже, Сата немного переборщила с философским камнем, но в итоге все вышло весьма удачно. Получив весьма хороший результат эксперимента Сата с гастрономическим интересом начала засматриваться на пташек, которые хоть и были жирными, не хотели превращаться в лоли-ангелочков. Впрочем, лоли Сата как раз и не сильно-то и хотела, предпочитая больших девочек. Что поделать с этой деформацией ее сексуальных предпочтений? В мире One Piece все ее девочки, начиная с Ника Робин и Баахинкок, были ростом выше 2 метров, иногда даже очень сильно выше. Потому и член у Сата особенно крепко стоит на больших девочек. Прикормив филариалов для начала жидким философским камнем, Сата решила подождать с слишком радикальными экспериментами и просто стала выжидать, постоянно повышая дозировку философского камня, разбавленного в ее горячих сливках, которыми поили птиц. В результате однажды утром она обнаружила у себя в постели 30 голых девушек, фигура которых очевидно сильно отличалась от лоли в лучшую сторону. С этого дня Сата пришлось выделить один из вагончиков повозок под инкубатор яиц, которые эти ангелочки несли почти каждые 2 дня, и все они были оплодотворены Сата. Уже через неделю выводок из 30 птенцов порадовал Сата своими зверскими аппетитами, благо ей повезло, и на Афуми вместо Матеису под наускиванием принцессы Сучки решил поделиться семенами, раздобытыми в одном из подземелий, о которых узнал от Сучки. Как и ожидалось, буйство растений в итоге практически уничтожило деревню, хотя почему практически? Когда Сата туда пришла, выживших было лишь 5 штук, точнее 5 девочек Сата превратила в химер, используя свежие трупы зверолюдей, и тем самым спасла. Девочки хоть и обзавелись звериными ушками и хвостиком и стали рабами Сата, все же были ей благодарны хоть за такую жизнь, вместо того, чтобы как остальные стать кормом хищной флоры. Что же случилось с мужчинами, которые были очевидно живучие и крепче девушек и должны были дожить до приезда Сата? Сну Сата пришлось сделать весьма нелегкий выбор и в это первую очередь заняться химеризацией девушек, а когда она закончила, спасать уже было нечего. Собрав семена этой хрени, Сата накормила ими свое экскалибур и щелчком пальцев обратила все растения и мертвый город в прах. Конечно, такое зверство не могло не остаться незамеченным Сучкой, которая так и ждала, как бы подставить Сата, а тут такой подарок судьбы. В итоге даже свидетельницы, превращенные к тому времени в 2,5-метровых беременных зверодевочек, стали не свидетелями, которые должны были оправдать Сата, а жертвами ее противоестественных экспериментов и чистокровными человеческими гражданами, которых осквернила своей порочной дубинкой героиня Экскалибура, сделав их нелюдью. Ну два все так, и че вы мне собираетесь сделать? Ковыряя в носу мизинцем в стиле гарпа, спросила Сата, скатав козюльку и стрельнув ее щелбаном козюльку в лицо охуевшего от такой наглости короля. Убить ее, казнить немедленно, крикнул король, но вдруг понял, что стражники опасливо попятились от героя шипастой дубины. Как оказалось, это зверодевочки за спиной Сата начали расчехлить 2-метровые оглобли, выкованные в лучших традициях берсерка их любимой мамочкой Сата Тян. И да, они держали по одной оглобли в каждой руке, будто это надувные игрушки, а не ебические полутонные дуры из хрен пойми чего, ибо они были скорее из какого-то кристалла или полупрозрачного стекла всех цветов и форм лезвия, но одинаково толстыми и массивными. Какого хре? Что здесь происходит? Это предательство, герой Экскалибура, ты задумала совершить переворот? Ну вы мне не оставили выбора, кроме как уничтожить короля и страну, отдавшую приказ о моей казни. Не удивляйтесь так сильно очевидному результату ваших поступков, дорогой король пидорас. Хотя, наверное, уже просто пидорас, мертвый пидорас. Сата махнула рукой, и ее зверодевочки 80 голливела смели героев щита меча и лука, разрубив их трупы и оружие на куски, попутно зазнося в хлам весь дворец. Сата не сбежала как герой щита и предстала перед королем ответить за свои поступки, именно потому что не собиралась играть в кошки-мышки с этими ублюдками, притворяясь слабее, чем есть. Что же случится с королевой, когда она узнает о том, что творит Сата? Ну, ей лучше поспешить упасть на колени и начать сосать член Сата, предлагая свою матку для рождения ее дочурок-зверодевачкек. Может показаться, что Сата несправедлива с королевой, но все произошедшее – это результат решения и поступков королевы. Она могла лишить власти короля и отправить в монастырь свою суку-дочь, не позволив им призвать всех героев. Но нет, она это допустила, а как только узнала о том, что вместо того, чтобы дать призвать всем странам по одному герою, как она планировала вначале, ее умственно отсталый муженек призвал всех героев, да еще и одного сверху в ее страну. Решила оставить этих самых призванных школьников на поругание ее бесполезного муженька, осавшись, чтобы разводить бесполезные политические игры с правителями соседних стран, вместо того, чтобы опять же вернуться и посадить в темницу охуевшего консорта и свою суку-дочь, плетущую непонятные интриги. И ладно, если бы она была не в курсе всех конфликтов, Но нет, даже смерть Матеесу в дуэли, устроенной ее муженьком, не стала поводом, чтобы она навела порядок в своем гадюшнике, который развела. Именно тогда Сата списала и эту блядь в утиль вместе с ее семейкой. Теперь же она, схватив за волосы забрызганную кровью принцессу суку, тащила ее в королевскую спальню, где, недолго думая, превратила ее в химеру и трахнула не сильно сопротивляющуюся принцессу с чешуйчатым хвостиком. Вскоре принцесса прокачала 18-краткий уровень и начала с радостью нести по одному драконьему яйцу в день и кормить грудью маленьких синекожих девочек с толстыми рожками и драконьими синими как ледниковый лед глазками. Сата посчитала, что плодить только огненных драконов неразумно, потому вложилась в создание ветки ледяных драконов и подумывала простить королеву, если она согласится рожать ей молниеносных драконов и отдаст ей Милти, чтобы она рожала воздушных драконов, или же небесных. Тогда и Милти, может, нужно переименовать в Венди. 51. Королева была не согласна становиться несушкой драконьих яиц. Но кто, блядь, ее будет спрашивать? В общем, мать и дочь были порабощены и стали нести драконьи яйца. Фиолетовая чешуя и рожки ей очень шли, как и ее младшие дочурки нежно-голубые. Правда, то, что королева стала 2,5-метровой дракониткой, немного напрягала церковь героев лука, копья и меча. Однако кого вообще ебет мнение религиозных фанатиков во время диктатуры? Первый же намек на то, что они начали заговор против короны и нового консорта королевы, стал поводом для порабощения и превращения всех монашек в рабынь, которых превратили частично в химер филариалов, способных нести яйца по 3 раза в месяц. Больше им не позволяли ресурсы организма, да и не надо так много яйца-то. Сама она не занималась оплодотворением этих монашек-рабынь, отрастив своим зверолюдкам дочуркам члены и подарив им по 10 яйцекладных рабынь. Вообще все изменения в монашках-химерах касались только способа их размножения, и они вполне могли рожать обычных человеческих детей, пусть и делали это, откладывая яйца. После этого, вылупившись, дети были бы обычными людьми и росли как обычные дети, а когда придет время делать своих детей, они будут рожать их как обычные люди без всяких яиц и инкубаторов. Нужно это было, чтобы они в больших количествах рожали нормальных зверодевочек ее дочуркам, а потом их детей, она сама могла их оплодотворять или позволить этим заняться ее дочуркам Футанари. Королевство стало весьма приличной базой для планомерного массового производства потомков Сататян. Королева тоже в итоге очень прониклась теплыми чувствами к ее драконьим деткам и внучкам, рожденным ее дочерьми-принцессами. Дракошки тоже могли обращаться в гуманоидных девушек и часто липли к своим мамочкам, бессовестно сося их грудь где им только не пожелается, смущая принцессы королеву тем, что не стеснялись делать это при чужих людях. Однако не это заставило королеву воспылать чувствами к ее милым чешуйчатым деткам, а скорее то, что они любили катать свою мамочку и часто брали ее на охоту, принимая облик дракона размером от 20 и больше метров. И да, детки почти выжрали всех монстров в этом мире, создав лютый дефицит опыта для прокачки обычных людей, да и не брезговали перекусить бандитами или войсками враждебных королеве феодалов и соседей, которые непонятно почему решили, что королева сейчас должна быть легкой добычей, раз уж стала подстилкой героя-узурпатора. Ну, мир их праху, или тому, что осталось от них после прохождения через пищеварительную систему дракошек. И вот когда королева не знала, куда девать своих деток-дракошек и чем их кормить, внезапно открылись трещины в мир, откуда пришла глаз. Подарок судьбы, в общем, был ожидаем Сатой, и она, построив всех своих хорошо экипированных зверодевочек и позволив им оседлать кучу дракошек, рожденных королевой и принцессами, бросила этих шлюх на том, что осталось от их мира, и пошла прокачивать своих дракошек и зверодевочек, воруя опыт в мире 7 героев всякой херни, что попалось под руку их воли мира. Недолго думая, глаз продала своих подруг, и в итоге Сата могла поимеет еще 2 героинь этого мира и позволила дракошкам сожрать 4 оставшихся героев. В этом мире они не спешили плодиться и просто зачищали его, убивая всех и каждого, пока полностью не убили все живое на суше и на море. Тогда-то Сата уже без особых проблем пробила защиту домена воли мира и сожрала эту хрень, поглотив ее силу и способности. Вообще можно было, как и эта дрянь, осесть и плодить в этом мире всяких тварей, превратив ее в ферму по производству душ, которые станут питанием для Сата. Однако судьба демона в захудалом мирке не прельщала аватара молодого бога из мира ДХД. Отдав этот мир своим девочкам и закрепив в их генами возможность рождения члена девочек, она решила оставить их, пойдя в странствие самостоятельно. Технология призыва героев была весьма универсальной, потому, изучив ее подробнее, Сата немного модифицировала его и смогла инициировать со своей стороны призыв героя, Однако попав в пустоту между мирами, она полетела в неопределенном направлении и должна была полагаться на случай для того, чтобы ее выбросило в мир, который решит в это время призвать героя иного мира. Впрочем, учитывая количество магических миров этой странной мультивселенной, долго ждать не пришлось, и не успев соскучиться, Сата вывалилась на круг призыва. «Какого хрена? Кто ты, чужак, и что ты сделала с регионом Фита?» «Я вообще не в курсе, кто такие Фита. Я просто жила себе в своем мире, когда меня вдруг выдернула какая-то сила в темноту межмирового пространства, и вот я на этом пустыре. Странно. Господин Пергиус решит вашу судьбу. Слышь ты, петушок крылатый, смотри, чтобы я не решила судьбу твоего Педрилиуса. Эх, что за магическая мощь? Вы возрожденный бог техники Лаплас, Залупас. Меня Сата зовут. Просто не еби мне мозги, и я тебя не трону. А Румантхи, что за конченное имя? Так вот это уже интересно. Ты вроде магического искусственного интеллекта, созданного из маны. Интересная у вас тут магия. Пойду, наверное, посмотрю ваши магические академии. Мужчина, скованный псионической мощью иномирного существа, почувствовал, как из его разума извлекаются общие знания этого мира, включая карту мира и много прочих базовых знаний человеческого быта. И вот уже спустя мгновение Сата была синеволосой девушкой ростом 150 см с такими же синими глазами. Раса мигурдов. Пронеслось в разуме духа узнавания. Одежда тоже уже сменилась нарядом мага, в руке из неизвестной магической энергии соткался посох с красным кристаллом, источающим мощи. А Румантхи в ужасе узнал, что в структуру посоха вплетена копия его обезличенного разума, способная только исполнять волю ее создателя, и даже больше, несколько параллельных структур псевдодухов, отвечающих за различные школы магии, наполненные знаниями этих школ магии, тоже нашли себе место в красных сферах поменьше. Все эти знания были извлечены с разума духа без какого-либо сопротивления и вреда с его стороны и ему. «Сейчас мы должны расстаться», — махнула рукой Сата и вошла в пространственную воронку, созданную посохом. Она взяла от этого мудака все, что ей нужно, и теперь посох со слепком его разума мог стать ей лучшим гидом и советником, так что ей не нужна была помощь посторонних. Это, очевидно, был мир перерождения безработного, и Рудиус Грейрат, который недавно отпраздновал свои 10 лет, в итоге попал в аномалию, которая вызвана призывом на Нахаши, однако вместо японской студентки сюда попал аватар молодого бога. Спешить знакомиться с японским жиробасом-педофилом у Сата не было желания, ибо она помнила, как этот извращенец домогался к Сильфи, не зная еще, что она девочка. Нахуй такие знакомства? Пока расставив приоритеты, Сата решила собрать коллекцию зрелых милфочек, оставшихся без присмотра их блядских мужиков. Первой в очереди стала мать Ирис, которую Сата вытащила из-под копыт лошади в середине сражения двух армий где-то в центре материка, где жил Рудиус. Женщина уже была изрядно потрепанная, но никаких проблем для магии исцеления великого духа, исцеления воплощенного в философском камне посоха, это не составило. Женщина была в сознании до самого конца, пока ее лечили на поле боя, и отключилась, только увидев изуродованные останки ее муженька, обмякнув на руках Сата. Недолго думая, Сата поглотила ее силой фрукта тьмы и телепортировалась в замок, в котором жил еще не состоявшийся ученик Рудиуса Заноба. Она вытащила прямо из темницы мать и дочь, которые были служанкой и сводной сестрой Рудиуса, телепортировав их сразу в лабиринт на острове Бигарита или материке, кому как удобнее его воспринимать, пусть так и зовет. Там она на глазах ошарашенной Лилии раздавила гидру, бывшую в этом мире рейд-боссом, своей псионикой, вырвав ей из тела сердце и ядро. Магия на эту тварь не работала из-за того, что у нее в чешуе были волшебные камни, нивелирующие магические структуры вокруг себя. Но псионика – это чистая энергия шестой оболочки души, смешанная с энергией пятой, в то время как манна – это энергия седьмой оболочки, направляемая шестой. В общем, против псионики вся эта туша оказалась просто куском мяса, который Сата благоразумно спрятала в своем теневом хранилище, чувствуя себя уже чуть ли не хомяком. Она спрятала туда и все, что было в пещер гидры, наконец-то добравшись к огромному кристаллу, увидев который, Лили вскрикнула в ужасе, потому как внутри находилась женщина, с которой она буквально пару часов назад сидела в доме Грейратов, прежде чем ее жизнь превратилась в шокирующую череду событий. Сата положила руку на камень, и тот потек, выплюнув на нее зенит. Мать Рудиуса быстро пришла в себя и осмотрелась по сторонам с безразличным пустым взглядом, задержавшись на миг на лице Сата и прикипев взглядом к Лили. Она спрашивает, где Норн и Пол, и еще что мы здесь делаем. Ты не слышишь ее, потому что у нее повреждена пятая оболочка души, и теперь она не может выражать эмоции и общаться. Однако ее шестая оболочка, отвечающая за разум, вполне адекватна, и она может общаться с существами, владеющими телепатией. О господи, госпожа Зенит, мне так жаль. Я не знаю, где Норн и Пол. Этот благородный волшебник спас меня и Ашу из темницы дворца, находящегося в стране на другой стороне город Фита. Затем мы переместились в это место, где он сразил Гидру. Господи, она даже не могла сопротивляться его магии, несмотря на свою легендарную сопротивляемость. Простите, что отвлекалась. Потом он вызволил вас из кристалла сердца подземелья, и вы теперь стоите перед нами. Она говорит, что ее подруга эльфийка тоже как-то попала в похожую ситуацию, став пленницей кристалла сердца подземелья, и с ней все в порядке. Это не стоит упоминания, более важно найти Норн. Они были вместе с Полом, когда это произошло, а я держал Ашу на руках, так что они, очевидно, тоже должны быть вместе. Нет, нет, я могу их найти, и с Рудиусом все в порядке, однако он на континенте демонов. Нет, мы туда не отправимся, он справится сам и вернется целым и невредимым через 2 года к 15-му дню рождения Ирис. Да она тоже жива, Сильфи. Она сейчас у принцессы Ариэль. Нет, я не буду их искать, они в безопасности. Вы мне просто понравились. Зенит толкнула его, все так же сохраняя беспристрастное лицо, и вырвалась из рук Сата, которые, как оказалось, все время были на ее ягодицах. Ой, не надо так психовать. Этот мудак вон Лили трахнула, и с тех пор ты с ним ни разу не спала. Что за глупые вопросы, я читаю твои мысли, чтобы просто болтать. Я точно все знаю. Ну, я ни на что не рассчитываю, мне просто захотелось вытащить пару красивых девушек из беды. Сейчас я пойду в Ранаа учить магию. Вы со мной? Ты уверена, что хочешь бегать по всем этим ебеням в своем состоянии и тащить с собой Лили и ее дочь? То-то же, только я могу с тобой общаться. Ну, наверное, мигурды тоже могут. Только заметила, нет, Рокси не может, она бракованная, у нее нет этого дара. Ох, просто смирись и жди. Нет, нахер твоего Пола, он извращенец, как и твой сын, он меня наверняка попробует трахнуть. Ну да, я мальчик, но я слишком красив. Твоему сыну этот факт не помешал заигрывать с Сильфи, когда он не знал, что она девочка. Прекрати толкаться, он нормально позаботится о Норн. Господин, это место, подала голос охреневаю за Лили. Ах да, валим отсюда, в Ранаа, я сказал, зови меня Сататян. И да, я девочка, может, я тебе потом, наверное, покажу, хихи, пошли уже. И таким образом они оказались на улицах ночного городка, где, недолго думая, пошли в трактир и сняли комнату на троих. Там Зенит и Лили убедились в том, что у Саты есть сиськи, а потом, щаглянув ей в панталоны, и в том, что остальное тоже у нее есть, причем обоих полов. Поняв, что эта девушка вообще очень добрая, и посмотрев, как она вытаскивает Хильду Бориас Грейрат в ванной, чтобы отмыть ее от крови и грязи и уложить в постель, Зенит и Лили как минимум поняли, что им не желают зла и можно спать спокойно. Ночью с криками проснулась Хильда, и Сата, обняв ее, убаюкала, позволив ей спать в своей койке, обняв себя как игрушку. С утра Хильда уже пришла в себя и в шоке заметила, что обнимает незнакомку дежа в ее постели. Причем что-то подозрительное упиралось ей в пах. Она после того, как завела Ирис, и в результате интриг ее двух сыновей не отобрали для воспитания в ветви на ту семьи Грейратов, вообще не пускала своего мужа в постель, отчего тот, недолго думая, начал трахать горничных кошкодевок, окончательно уничтожив остатки любви Хильды к нему. Впрочем, ради дочери она жила в доме ненавистного ей человека, заставившего ее сыновей стать игрушками в игре аристократии, не подавая вида и блюдя приличия, не заводя любовников и даже любовниц, хотя ее свекор и предлагал пару кошек с очень хорошим язычком ей в личные служанки. «Кто вы, Сататян? Это не моя постель. Вашего города не существует. Ирис позаботится, Рудиус, она вернется в Фита через 2 года, когда ей будет 15. Хм, я помню, как вы меня спасли, а также, что мой муж не выжил. Ну да, вы сильный маг, есть немного. Я, похоже, должна вас поблагодарить как следует за то, что моя дочь осиротела лишь наполовину. Позже, у нас много зрителей. Ох, это же Зенит, что с ней? Несчастный случай, она теперь немая и не выражает чувств. Мои соболезнования. Пол, он жив, как и младшая сестра Рудиуса. Это же была телепортация. Нас всех разбросало по всему миру. Что стало с городом Нецфита? Если даже Зенит стала жертвой в той глуши, где она жила. Вы правы. Все ваши жители разбросаны по всему миру, кто в море, кто в небо, кто на 4 континентах этого мира. Выживших будет не больше 1000, а тех, кто вернется, сотни. Это все пропало. Остался только титул. Ага, и пустошь в десятки километров радиусом. Вы, вам нужна такая женщина, как я, не откажусь. Но опять же не здесь и не сейчас. Пошли посмотрим, что мы сможем выручить за мои трофеи и какой дом можем приобрести. Еще мне надо бы подготовить документы для вступления в магическую академию. Так что давай отпускай меня. Я сказал отпускай. Хотя, давай еще полежим так, только полчасика. Проворчала Сата, зарываясь в пышные сиськи рыжей женщины и немного поерзав членом в киске, которую эта извращенка насадила на стояк Сата, пока та пыталась выбраться из ее цепких лапок. Кончив в рыжую извращенку, Сата наконец-то вылезла с постели и растолкала притихшую Лилис, все еще спящей Эши. Зенит тем временем пристально смотрела на Сата со своим безразличным выражением лица. 52. Сата не понимала логики, которая заставила Зенит это сделать. Но она сразу после того, как Сата продала часть магических камней с гидрой, купила на вырученные деньги домик на 2 этажа с небольшим участком перед домом, Зенит начала ходить к ней по ночам и регулярно заниматься сексом. Итог, она забеременела чуть больше, чем через месяц. Сама Зенит, держа свой живот, панически пыталась доказать Сата, что она должна была снести как курица магический камень, которого должно было хватить, чтобы нанять авантюристов и разыскать Норны Пола. Как оказалось, этот лайффак с ней не сработал. Дурочка, с тех пор, как у тебя моя девочка в животе, то тебе не нужно ничего просить у авантюристов. Я выполню все твои желания. Что? Ладно, говори, будто это так просто. Что? Почему ты раньше этого не сделала? Недоуменно и недовольно хмурясь спросила Зенит. То, что Сата могла восстановить ее 5-ю оболочку, о которой так много ей говорила все это время, стало шоком для девушки, но то, что даже переспать с ней было недостаточно для того, чтобы ее вылечили, было обидно. Только теперь, когда она беременна и пути назад нет, она вылечила ее щелчком пальцев. Что же я скажу Полу? Ну, подари ему напильник и скажи, что ему пора спилить рога. Не понимаю, почему ты так переживаешь за него после того, что он сделала с Лили. Не смей об этом заикаться. Ты сама с радостью берешь с нее плату натурой за их с дочкой проживание. Как ты можешь упрекать за то же самое моего мужа? А да, защищай, ублюдка. Это теперь в порядке вещей трахать служанок, когда жена беременна. Ах да, я забыла, что у вас аристократов все не как у людей. Заткнись. Все ровно теперь я не могу к нему вернуться и все забыть. Не могу вернуться к дочери.